Глава третья. Старые знакомые. «Вспомнил!» — воскликнул я. «23 июня. Озеро у села, где немцы оборону держали. Мой первый бой. Я за него первую награду получил. Орден Красной Звезды. Командовал огнеметным танком. Больше роты солдат заживо сжег. А еще пушки, грузовики, самоходки. Генерал Потапов лично меня награждал. Я тогда опрашивал местных мальчишек у озера, как незаметно попасть в село. Там я вас и видел». «Помню. Молоденький сержант-танкист», — воскликнула она, и в ее голосе проступало радостное узнавание. «Вы еще сказали, что оставаться тут опасно, немцев надолго не сдержите, и велели уходить как можно быстрее. Мы успели, нас даже на поезд посадили, а там с пересадками добрались до родных. Вам повезло. Кстати, ваша фамилия Кириленко, а подполковник Кириленко часом не ваш супруг? Муж у меня майором был, артиллерист. Он погиб в начале войны. Мне сообщили об этом его красноармейцы, прорвавшиеся из окружения». «Ну да, артиллерист. Павел Семенович, если мне не изменяет память». «Так это мой муж. Он что, жив?» — спросила она с надеждой, сложив руки на пышной груди. «Был тяжело ранен в начале войны, но выкарабкался. Под Москвой в госпитале лежал. Хромает сильно, с палочкой ходит. Служит при штабе Юго-Западного фронта. Я с ним весной познакомился. Хороший и опытный командир. Одно удовольствие было с ним работать». Я описал внешний вид подполковника, и женщина опознала мужа, хотя заметила, что седины у него раньше было куда меньше. Я сообщил, что за участие в разработке одной из удачных операций он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Что с ним сейчас, не знаю, потому как меня перевели на другой фронт. Мы направились к хутору, а там торопливо готовились встречать гостя. Пыль стояла столбом. Фомина построила девчат, которых действительно оказалось шестеро, и все молоденькие девушки, хотя военфельдшер и Милошевич уже женщины, лет по 25. Именно Фомина мне всех и представила, держа руку у виска. К слову, она предварительно попросила у меня документы, и, получив справку, выданную мне в штабе армии на имя капитана Ветра, признала ее годной. Бумагу, согласно которой я могу строить генералов, я не предъявлял, не тот размах. Приняв ее доклад, я скомандовал вольно. «Так, у меня две гражданские жены и трое детей. Ну, третий скоро должен быть». «Товарищ капитан, зачем вы нам это говорите?» — спросила сержант. «Это не вам, это я себе напоминаю». Сержант, сообразив, о чем я, от возмущения открыла рот. А вот от девчат донеслось веселое фырканье. Я отметил, что это были фельдшер и Милошевич. «Ясно». «Товарищ капитан, мы с вами?» «О, нет, я диверсант, а вы этому не обучены. Провалите меня, подведя под гибель, да и сами сгинете. Останетесь тут, на хуторе. Вот что, раз у вас тут медик есть, то я решил развернуть на территории хутора медсанчасть. Буду сюда раненых направлять. Врач будет лечить, а вам, сержант, задача оборонять хутор. Подготовите список необходимого». «Медикаментов нет», — негромко сказала военфельдшер. «Из оружия три карабина и винтовка на всех. Патронов мало, по 5 штук на оружие. Наган товарища старшего военфельдшера я не считаю, к нему патронов нет», — сообщила Фомина. «Недавно прошла процедура смены наименования воинских званий. Больше нет старших военфельдшеров. А есть товарищ Богданова, старший лейтенант медицинской службы», — рассеянно сообщил я, раздумывая. «Вот что, советского оружия у меня нет, только трофейное. Выдам вам немецкий пистолет-пулемет МП-40 и ручной пулемет МГ-34, он на сошках. К вашему оружию цинк патронов. Ну и ящик немецких гранат, их там 20 штук. Патронов к пулемету не так уж много, но вам хватит. Если сунутся какие-нибудь окруженцы, когда наши до этих краев дойдут, дадите понять немцам, что тут занято. Сейчас выделите мне 3 бойцов, чтобы перенести вещи. Я прогуляюсь до своего лагеря. Но сначала с хозяевами хутора пообщаюсь. Узнаю, есть ли у них в чем нужда или нет». «Есть», — козырнула радостная Фомина. «Еще бы ей не радоваться. Прилетел добрый волшебник и подарков надарил. Правда, я явно расстроил ее тем, что отказался брать их с собой. Но, получив приказ организовать оборону хутора, она согласно кивнула. Потом я познакомился со всеми другими девушками. Я был бы не против еще ближе познакомиться, но Фомина тут как Цербер всех охраняла. Пообещав Богдановой медикаменты, в основном перевязочные, да и те немецкие, я пообщался с дедом, хозяином хутора. Тот тоже изложил мне свои нужды. Девчата, конечно, сильно истощили их запасы продуктов, но охота спасала, вот туда патроны и ушли. Пообещав восполнить потраченные запасы, я забрал 3 бойцов. Фомина пошла с нами за старшую, и мы двинули в лес. Вообще интересные мне персонажи встретились, но тащить их на войну очень не хочется. Пусть лучше тут дождутся наших. Идея организовать тут место лечения и отдыха мне показалась здравой. А девчата молодцы, сохранили форму, документы и оружие. Пусть и не все, некоторые, убегая, забыли оружие в телегах, но все равно девчонки боевые. Мы отошли от опушки метров на 200, когда я их остановил и велел. «Ожидайте тут. Как окликну, подойдете». Отбежав, я стал доставать необходимое. Первым делом медикаменты. Санитарную сумку, найденную в кабине у эсэсовцев, у офицера лежала, и перевязочные, собранные с немецких солдат, в основном с захваченной колонны. Потом простреленный ящик с тушенкой, два ранца с немецкими припасами, все 5 буханок, что у меня были, пулемет и МП-40 с боеприпасом. Два ранца немецких, я даже не смотрел, что внутри. Цинк патронов к винтовке Мосина. Ящик гранат уже немецких. Канистру с бензином. Дед Михай просил. Керосина у меня нет, так хоть это. Из своих вещей сидр да аккордеон. Подумав, достал немецкий карабин с ремнями и подсумками с патронами. На ремне штык-нож, фляжка, коробка для противогаза. В общем, что было, то и осталось. Это деду Михаю. Тут 100 патронов, пусть сам охотится. А для Фоминой достал кобуру с Вальтером. Он ей по руке будет, заслужила такой подарок. После этого я подозвал девчат, и когда они подбежали, велел разбирать груз. Фомина начала заинтересованно осматриваться. Даже на первый взгляд было видно, что один я все это принести не мог. «Не осматривайся, один я». Переносил в перевалку. «Знаешь, что это такое?» «Нет, товарищ капитан». «Сначала одно отнесу, потом другое». Так ходками и переносил. «Не волнуйся, не наследил. Немцы меня, ой, как ищут. Нагнали специальные команды егерей, но они далеко». «А что вы сделали?» «Угнал у немцев танк и, выехав на берег озера, где 50 офицеров при охране отдыхали, расстрелял их. Бойня была. Мало кто смог сбежать в лес. После этого народу изрядно нагнали. Самолеты в небе гудят. Я потому и приказал хуторянам не дымить печками, чтобы их не обнаружили. Раньше они никому не интересны были, а тут могут заинтересоваться. Теперь смотри, этот пистолет тебе, потом на ремень подвесишь. Вальтер называется. Чуть позже покажу, как им пользоваться. Эти наручные часы тоже тебе, трофей с немецкого офицера. Кому автомат, сама решишь. И вот пулемет. Ты у нас, судя по значку, хороший стрелок. Разберешься с ним, я помогу. Немецкий карабин деду. Кстати, у немцев пунктик. Если обнаружат нашего бойца, вооруженного их оружием, всегда убивают его. Бзик у них такой. Да и наши, если обнаружат у немца наше оружие, тоже пристрелят. В плен не берут. Так что если увидишь какого бойца с немецким оружием, прояви уважение. Это значит, он отчаянный парень, сдаваться в плен не собирается. А война — такая штука, всякая может быть. Ясно. Я закинул ящик с тушенкой на правое плечо. Сидор уже висел за спиной, а аккордеон на левом. Девчата на него с интересом поглядывали. Они тоже загрузились, и мы направились обратно. Припасы отдали хозяйке хутора. Дед ящик вскрывать начал, желая глянуть, что 2 пули натворили. Хлеб прибрали, ему очень обрадовались. Мука уже давно закончилась, картошку перетирали на муку и пекли. Богданова приняла санитарную сумку, изучила, что внутри. Мало, но хоть это. Потом дед карабин стал изучать. Сам он в империалистическую не воевал, но в русско-японской поучаствовать удалось и награду имеет. Я ему рассказал то же самое, что и Фоминой, что оружие лучше прятать, если немцы придут. Показал ему фотоальбом того офицера СС. На фотографиях офицер позировал во время казни и пыток красноармейцев. Дед побледнел, но сердце, к счастью, не прихватило. Фомина заглянула в фотоальбом и чуть в обморок не хлопнулась. Другим девчатам тоже дал взглянуть, чтобы понимали, что за зверье против нас воюет. Нельзя к ним в плен попадать. Лучше последний патрон для себя оставить или гранату, чтобы их с собой перехватить. Так и сказал. Девчата погрустнели. Но ничего. Пока обучал их использованию нового для них оружия, отошли. Потом я, сидя на заваленке, осваивал аккордеон. Это была незнакомая мне модель. Весь хутор собрался вокруг меня, слушали и аплодировали. Ну а я до самой темноты играл разные песни. В основном домашние, мирные, про войну не пел. Пел песни Евгения Осина. 2 девушки, плачет девушка в автомате, дождь и я, студентка-практикантка. Пел песни Самоцветов, мой адрес Советский Союз, увезу тебя я в тундру, чужая свадьба, ты моя единственная, школьный бал. Вот так этот день и закончился. Утром я позавтракал яичницей, все как я люблю, и, оставив хутор, побежал в сторону Новгорода. Причем бежал, путая следы, чтобы по ним не вышли на хутор. Мне этого не нужно. И хуторянам к дороге ходить запретил. Тут до нее 15 км по прямой будет. Хорошо, хутор болотами окружен. Немцам тут нечего было делать, да и партизан хуторяне не видели. Я едва на 1 км успел отбежать, как обнаружил купол парашюта на ели и следы крови. Кто-то тут полз. Пробежался по следам и обнаружил летчика, раненого, но живого, только без сознания. То, что это наш, опознал по парашюту. Сам недавно под таким куполом спускался. Это был не разведчик или диверсант, а летчик. По кубарям лейтенант. Осмотрев его раны, увидел, что он перевязался исподней рубахой. Были ранены рука и нога. Определил, что он тут уже сутки. Приподняв ему голову, смог напоить его из фляжки. Глотал он жадно, но не очнулся. Задерживаться я не стал. Стянул купол парашюта и, на ходу убирая его в парашютную сумку, рванул к хутору. Парашют деду в подарок. Мол, дарю за девчат, что выходил их раненых и помог перезимовать. Ну и сообщил, что обнаружил нашего летчика, раненого, без сознания. Подорвались все, даже дед. Я привел их к раненому. Дед тут же слеги начал рубить для волокуши. Телега тут не пройдет. Коня привезти обещал. Богданова тем временем прямо на месте чистила раны и заново их перевязывала. Говорит, должна выходить. Воспаление небольшое есть и кровопотеря. Но раны она почистила. Теперь уход нужен и обильное питье. Ну да, это уже их дела. Первый пациент у них появился. Теперь есть кого охранять и лечить. Я сам не ожидал, что так будет. А я дальше побежал, продолжая путать следы, и так уходил все дальше. Думаете, это все? Как же? Когда болото осталось позади, я наткнулся на наших, разведгруппу нашей армии. Я как раз присел пообедать на поваленный ствол дерева. Нашел, наконец, сухой, а до этого все сырые попадались. Расстелил платок на коленях и стал наяривать ложкой похлебку из котелка. У меня их 2 было приготовлено, этот последний. Надо еще приготовить, надо. Ел я в прикуску с галетами, потому что весь хлеб, который у меня был, я отдал. И тут приметил, что лес шуметь стал по-другому. Прислушался, доедая свой обед, и понял — люди идут. Определил по шуму птиц куда, залег по курсу и стал ожидать. Раньше не замечал в себе таких охотничьих способностей, а тут глядит и... Вскоре среди деревьев замелькали фигуры в таких же камуфляжных костюмах, как у меня. Сначала пара в дозоре, потом остальные, почти 20, среди них 3 раненых. 2 с забинтованными руками и плечами шли сами, 3-го несли. Свистнув, я переждал, когда они залягут, и крикнул: «Вологда!» После небольшого промедления прозвучал правильный отзыв: «Киев!» Встав, я направился к группе, и мне навстречу вышел ее старший. Не сразу, но я его опознал. Нас познакомили в штабе армии. Старший лейтенант, фамилия запоминающаяся, Баталов. А вот Баталов меня сразу опознал. «Доброго дня, товарищ подполковник! Какими судьбами тут?» Генерал Петровский из чего-то вдруг решил, что я смогу повторить тут свои действия на Украине и при освобождении Минска. Дал напутственного пинка, и вот бегаю. 2 недели скоро будет, как меня в тыл забросили. Не слышал. Видимо, засекретили. А мы тут уже неделю. Немцы как с цепи сорвались. Задание выполнить не получилось. Едва удалось сбросить преследователей из хвоста. Перешли к выполнению задания по уничтожению резервной цели. Центр дал добро. Ну, тут я, наверное, виноват. Разворошил муравейник. Бойцы уже устраивались кто где, пользуясь краткими минутами отдыха. Мы с Баталовым присели на траву и продолжали общаться. «Что с ранеными?» — уточнил я. «Связывают вас?» «Да, хотим устроить скрытый лагерь и оставить их пока. Дождутся нас, немцев мы вроде сбросили». «Тут я могу помочь. Смотри по моей карте. Вот тут хутор скрыт, там дед Михай с семьей проживает. Осенью прошлого года он приютил окруженцев, обозники». Попали под удар танков. Девчата. С ними врач, старший военфельдшер. Я там организовал санитарный пункт. Уже есть 1 раненый. Сегодня утром летчика подобрали. Лейтенант, по документам, штурман из бомбардировочного полка. Зная, что искать, хутор найти не проблема. Отправь туда раненых. Только смотри, чтобы никого на него не навели. Я сам следы путал. Вот и своим то же самое скажи. Спасибо, товарищ подполковник. Вовремя вы. Тут я капитан Ветер. Такова легенда. «Понял», — серьезно кивнул Старлей. «Рация и радист у тебя, смотрю, есть». «Это да. Тогда отбежишь подальше, отправишь шифровку в штаб армии за моим кодовым именем. Я тут хоть и немного успел поработать, но кое-какие дела за мной числятся, нужно сообщить в штаб». «Сделаем». Я сейчас накидаю сообщение, радист зашифрует. Значит, смотри. Вот тут на дороге меня с самолета сбрили прямо на колонну СС. 17 гавриков, 6 единиц техники. Немцев побил, технику захватил. Потом неделю убил на то, чтобы разогнать их в разные стороны и спрятать. Там 3 единицы бронемашин. Когда закончил, начал работать. Среди трофеев тяжелый миномет был, наш полковой. Используя его, нанес удар вот по этим двум мостам. Автомобильный уничтожен, горел. Железнодорожный сильно поврежден. Он и до меня был поврежден. Там ремонтная бригада работала. Но я и мост побил, и ее. Паровозу ремонтного поезда тоже досталось, случайно. Я минометчик еще тот. Дальше рванул в эти края. Хотел пост взять, но регулировщиков уж больно стерегут. Ночью не смог, а следующим днем вот тут, на озере, обнаружил полсотни отдыхающих офицеров. Среди них 6 полковников, плюс еще полсотни охраны. А у меня как раз рядом схрон с танкеткой был. Я к нему сбегал, танкетку пригнал и расстрелял немцев. Мало кто в лес ушел. Вот список по потерям у немцев. Взял пленного, он и выдал. Из техники у озера побил броневик, зенитку в кузове грузовика, радийную машину, 5 грузовиков и 1,5 десятка легковых авто. 6 мотоциклов в качестве вишенки на торте. Когда от озера выезжал, столкнулся на трассе с автоколонной. 9 грузовиков под охраной бронетранспортера. Уничтожил, мало кто выжил. Старлей, у них не было санитарных обозначений, и я не знал, что раненых везут. Потом уже пленный сообщил. А ты сам знаешь, если немцы наших раненых побьют, то наши бьют немецких в отместку, и наоборот. Не хочется зачинателем ответных действий быть. Да черт с ними, пожал плечами Старлей. Наших они все равно убивают, и никакая Женевская конвенция их не пугает. Это все, что успел. Теперь я понимаю, командарма, один из столько дел. У нас всего одна уничтоженная колонна в 3 грузовика, и обстрел маршевой пехотной колонны, и все. Задание не выполнено. Что за задание? Сами знаете, секретность навели. В общем, захватить пеленгатор. Не встречал. Если где увижу, дам знать. На хутор я вернусь дней через 5, край 8. Добро. Да, забыл сказать. Я снова расстелил карту и показал наметку. Здесь в лесу свежее минное поле полосой, между этим болотом и этим озером. Лягухи. Ясно. Помечая на своей карте, кивнул Баталов. Можно будет снять и использовать. Мы так уже делали. Неплохие мины. На этом мы расстались. Группа, собравшись, двинулась дальше. С ранеными они чуть позже расстанутся. А я отправился по своим делам. Так получилось, что шел, по сути, по их следам. Ну и засек движение. Егеря немецкие шли. Не сбросил Старлей их с хвоста. Пешком они шли за ним. Я их чудом первый обнаружил. Осторожно залег и отполз в сторону. Потом отбежал, вернувшись по следам группы Баталова, и поставил на растяжку 5 мин, отлично их замаскировав. Зацепят одну, подорвутся все 5. Ну и стал ждать. Немцев было 2 отделения, шли очень грамотно, с боковыми дозорами. Я сидел на дереве, укрывшись в листве, и меня не заметили. Дозор прошел минную ловушку, а основная масса и напоролась. Первый егерь мимо проскочил, второй с МГ тоже, а третий инициировал. Раздались хлопки и подрывы. Смерч стальных шариков разлетелся во все стороны. Сам видел, как лопнула голова офицера. Да, я такого и не ожидал. Немцам сейчас точно будет не до преследования. Двое успели упасть, когда сработали подрывные заряды, вытолкнувшие мины наверх. Но, по сути, только дозоры и уцелели. Немцы шли 2 колоннами, и мины между ними взорвались, так что всем досталось. Лучше и не придумаешь. Егеря сначала запрятались, но потом, убедившись, что рядом никого, стрельбы нет и тишина, начали собираться рядом с ранеными, помогать перевязывать. Еще один осматривался вокруг на предмет подобных минных ловушек. А я тем временем задумчиво на них поглядывал. Уцелели 7 егерей, что были на ногах, и я решил брать их. Уж больно трофеи шикарные. Я не говорю про неплохой лесной камуфляж, который мне самому пригодится. Тут главное – оружие. СС всегда снабжают новинками. Вот и тут были 4 МГ-42, который только в апреле был принят на вооружение. И еще 6 единиц оружия, в которых я опознал штурмовые винтовки, что странно. Они вообще-то в конце 43-го должны появиться. Те самые МП-44. Скорее всего, ранние прототипы на испытаниях. Ну и разное другое оружие было. Привычные карабины и пистолеты-пулеметы, 2 снайперские винтовки, 1 СВТ и 1 Маузера. Другое имущество, включая непривычного вида ранцы, все высокого качества. Ботинки егерские на шнуровке я бы тоже прибрал. Многое, конечно, побито осколками и запачкано кровью, но себе-то подберу что-нибудь интересное. После войны буду в камуфляже на охоту или на рыбалку ходить. Да, пригодится. Двое немцев стояли на охране, поглядывая во все стороны. Но я ударил на расплав ствола из своего ППШ по плотной группе, полдиска выпустил и, спрыгнув с дерева вниз, рванул в сторону. Четверых точно срезал, остальные шустрые оказались. Откатились и разбежались, открывая ответный огонь. Трое преследовали. Я откатился за ствол, и в него впилась пуля, отчего я громко застонал и, оставив ППШ, отполз в сторону. К дереву с трех сторон, держа мою позицию на прицеле, подходили трое. Я возник за спиной одного из них. Три выстрела из ТТ с молниеносным переносом с цели на цель. С ППШ я бы так не смог. И поражены все трое. Добив подранка, я подхватил свой автомат и продолжил охоту. Добил подранков у минной ловушки, похоже, никто не ушел, и пробежался вокруг, собирая оружие, амуницию, элементы формы, обувь, ранцы, да все, что не попорчено. Все убирал в хранилище, потом переберу и постираю. Час на все про все ушло, я уже бегу дальше. Ближе к вечеру я вышел к дороге выше того поста, где хотел взять регулировщиков. Приметив спешившую мимо попутную колонну, я достал грузовик и, как только они проехали, вывернул с боковой дороги, которая вела на лесопилку, после чего, нагнав колонну, пристроился замыкающим. 20 километров так с ними проехал. Впереди уже показались окраины Новгорода. Колонна в город не поехала, вернулась к складам. Ну и мне туда. Вместе с ними я въехал через ворота на территорию складов у железнодорожной станции. Вот это фарт! А хранилище такое маленькое. Придется ответственно подойти к выбору трофеев. Въехав на территорию складов, колонна пошла дальше, а я свернул на ближайшем перекрестке и встал у боковой стены одного из пакгаузов. Там и дождался, пока стемнеет. Я был все в той же немецкой форме рядового вермахта, которую снял с одного из минометчиков и подогнал под свой размер. Благо нитки и иголка нашлись среди трофеев. Когда стемнело, я заправил машину, а то всего полбака осталось. Этот «Опель» хоть и имел привод на все колеса, но был прожорлив. Заправив машину, я убрал ее в хранилище. Стоит поискать какой-нибудь другой автомобиль, а этот полноприводный поберечь. После войны такое авто, ой, как пригодится. А еще мне необходимо продовольствие. Зная, что после войны будут голодные годы, желательно сделать запас. Да и с дедом Михаем стоит поделиться, раз он девчат и раненых содержит. То, что я дал им, это мизер. Я дождался, когда окончательно стемнеет. На территории складов царила светомаскировка. Я видел следы бомбежек. С наступлением темноты тихо двинул дальше. Жаль, языка не взял, знающего. Где и что хранится, пришлось наугад изучать содержимое складов. Оказалось, проникнуть внутрь, несмотря на часовых и патрули, которые ходили по складским улицам, для меня не проблема. Нет, я сквозь стены ходить не умею, и ключей к замкам на воротах у меня нет. Все куда проще. Я убирал в хранилище часть стены в виде овала, а потом, проникая внутрь склада, доставал обратно. Начал с того склада, где припарковал, а потом убрал в хранилище машину. Проник внутрь, осветил фонариком штабеля и тут же опознал содержимое. Нет, это не продовольствие, мины. Тут были мины для минометов. Вот это странно. Обычно такой груз выгружают с вагонов и отвозят подальше, на территории артиллерийских складов. Походив вокруг штабелей, нашел и для 120-миллиметровых. Прибрал 200 мин, причем без укупорок, сами мины. Потратил время, но снарядил все. Все равно потрачу скоро, если не в эту ночь, то в ближайшее время точно. Следующим был склад амуниции, потом формы, инженерного имущества, патронный. Вот в последнем я задержался. Взял 4 ящика патронов для пулеметов, один с трассирующими пулями. Машинки у меня прожорливые. Забрал 3 ящика с патронами для МП. Долго искал патроны для штурмовых винтовок. С трудом нашел всего 5 ящиков. Мало завезли. Да и эти в уголке были скрыты. Следующим был склад с медикаментами. На тонну набрал. Прежде всего перевязочные и антисептики. Потом разные лекарства. 5 сумок санитарных подобрал, набив их до полного хирургическими инструментами, шовным материалом, шприцами, перевязочными, то есть всем необходимым для полевой операции и перевязки. Ну и, наконец-то, продовольственный. Там часовой маячил, я его снял. Брал в основном консервы. Их тут было неожиданно много. Французские, итальянские, даже из Штатов. Кроме консервов, взял 20 мешков пшеничной муки и 5 мешков ржаной, 20 мешков с рисом, 15 с гречкой, 15 с горохом, 15 с сечкой, 10 с бобами, 5 с фасолью и 10 с пшеном. Из овощей взял 40 мешков с картошкой, причем она была свежая, недавно выкопана, помыта и расфасована в бумажные мешки по 20 кило. Судя по надписям, из Италии. Но это может быть. Я потому и стал искать мешки из Италии, что там свежий урожай. Кроме того, прибрал 10 мешков с морковью, 15 с луком, 20 с капустой, 10 с баклажанами, 1 со свеклой. Я ее как-то не особо люблю, для борща разве что. Видимо, овощи недавно завезли, сутки назад. Вообще, этот склад не самое удачное место для хранения. Нужно подземное овощехранилище. Я одно такое приметил в стороне и хотел его навестить. Потому и оставил пару тонн свободного места. Ладно, продолжу. На этом же складе я взял 6 10-литровых канистр с подсолнечным маслом и 5 с оливковым. Еще 6 мешков с солью и 10 с сахаром кубиками. 8 коробок с черным чаем и 3 мешка с кофейными зернами. Нашел коробки с банками какао, взял 10 коробок. Увидел итальянские спагетти и макароны и забрал все, что было. 42 коробки с макаронами и 15 со спагетти. Это, видимо, для офицеров. Они легкие. Были банки с эрзац кофе. Не хотел брать. Но 6 банок взял, угощу кого-нибудь. Остальное были консервы. Сладкие, с фруктами, с кашами. У немцев были даже консервы в саморазогревающихся банках. Я взял немало коробок. Была консервированная томатная паста от итальянцев. 6 коробок забрал на соусы и подливы. Вот так 200 тонн с продовольственного склада и вымел. Сам в шоке.